Глава 10. Около месяца длилось наше путешествие по Абиссалии. Смесь из различных круп и зерен, которую ели лошади, закончилась 3 седмицы назад, а подножного корма в пустошах не было. Не считать же таковым мох и лишайники, которые нам здесь встречались. Желудок ездовых животных для такой пищи не предназначен. Они не северные олени, поэтому пришлось забить всех лошадей и завялить их мясо. Это была моя промашка, что недооценил протяженность маршрута и количество кьерских ульев. А потому и забой проводил я лично. У безликих, разумеется, понимания мои действия не встретили, ведь все они были представителями знатных фамилий, военной элитой патриархии, и для них конь — это не просто транспорт, но еще друг и боевой товарищ. Когда-то я также относился к своей мурашке. Но с тех пор утекло слишком много воды. Вода. Кстати, о ней. Она оказалась самой крупной нашей проблемой. Когда мы спешились и отправились в путь на своих двоих, то часто подбадривали себя энергетиком, чтобы не терять темпа. Иначе бы плутали по этим проклятым землям до пришествия Многоокого. Хочешь, не хочешь, а побегать пришлось изрядно. И вот тут-то обнаружилась одна интересная особенность. Если раньше суточное потребление питьевой воды составляло 1,5–2 литра в сутки, то под воздействием энергетика оно возросло до 3–5 литров. Естественно, таскать на горбу такую поклажу было, во-первых, тяжело, а во-вторых, невозможно. У нас попросту отсутствовало такое количество бурдюков. И этот организационный прокол я тоже записал на свой счет. Поэтому жажда часто вынуждала нас останавливаться или менять курс движения в поисках питья. И в этом нам необычайно помогала Нашафа. Невзирая на то, что она была уроженкой южных пустошей, здесь, на севере, Абиссалийка прекрасно ориентировалась и находила воду в самых неожиданных местах. Можно сказать, она спасла нашу миссию от преждевременного завершения. Только благодаря Нашафе мы за какой-то месяц уничтожили в пустошах 38 ульев, израсходовав на это 14 кровавых алмазов. Фактически, мы, если не остановили нашествие кьеров на северной земле, то отсрочили их на несколько лет, а это уже маленькая, но победа. Но это все не значило, что безликим приходилось легко. «Боги, я сейчас сдохну. Далеко там еще до воды?» — простонал Тарин из полумрака северной ночи, плетясь вялой рысцой в арийгарде отряда. «Можешь взять моей, если такой слабак?» Поддела его альбиноска, после чего поравнялась с ним и протянула соблазнительно булькнувший бурдюк. Несколько человек усмехнулись, заслышав их обмен репликами, чем вогнали Тарина в краску. «Не надо!» Через силу отказался он. «Прибереги ее до себя». «Мне в ближайшее время не понадобится вода. У меня достаточно запасов», — махнулся Абиссалийка. «Это в каком смысле?» — нахмурился магистр. «Что-то я не вижу у тебя за спиной притороченной бочки». «А они хранятся не в бочке», — обманчиво ласково проворковала Нашафа. «И где же?» — все еще не понимал мужчина. Альбиноска грациозно подпрыгнула, развернулась в воздухе на 180 градусов и побежала спиной вперед, ничуть не сбавив темпа. Параллельно с этим она обхватила ладонями свои груди и несколько раз показательно сжала. «Вот они. Благодаря им я могу обходиться без воды по нескольку дней», — заявила нелюдь. Тарин от такого зрелища чуть не споткнулся и не пропахал носом грунт. А остальной отряд заржал в голос. Даже Исла не держала смешок. Да, забавно вышло. Хотя, если быть до конца честным, я и сам узнал о назначении этих жировых отложений у кьеров в области груди уже после побега из улья. Мужчины их виды, кстати, тоже имели подобные, только располагались они пониже, где-то в районе таза. Так что, если увидел тостозадого абиссалийца, знай, он собрался куда-то в длительную вылазку на поверхность. Безликие что-то еще болтали на ходу, подшучивая над Тарином, а я слушал их треп в полухо, но не терял бдительности. Поэтому смазанный силуэт, метнувшийся на перерез, не застал меня врасплох. За какую-то четверть секунды я успел создать 3 стрелы и всадить их в выскочившую тварь. Заклинания оставили в туши широкие порезы, перемешав внутренности в фарш, и существо издохло раньше, чем упало на землю. Озаренные тут же сформировали боевой порядок, распределив секторы контроля. А мы с Нашафой вышли посмотреть, что за зверушка на нас нарвалась. «Очень похож на ваших ашатари», — подметил я. — Это он и есть, — угрюмо отозвалась Абиссалийка. — Выходит, это не просто похожее отродье, — нахмурился я. — И что оно делает так далеко? — Я не знаю, Риз, — беспомощно развела руками альбиноска. А вот я, кажется, знал, но говорить вслух при Нашафе не хотел. «Сворачиваем на запад», — скомандовал я. «Мы сделали уже достаточно. Покуда кьерры в этой части света не восстановят численность, от них проблем можно не ждать». Члены отряда недоуменно переглянулись, но подчинились. Даже допрос мне никто не устроил. Ну, а я уверенно повел всех нас туда, где, по моим прикидкам, должна тянуться ниточка торгового тракта. Доберемся до него, а оттуда откроется путь практически в любую часть севера. Пока я здесь, нужно завершить еще кое-какое дельце. Рассвет застал нас в не самом удобном положении. На голом, как стол, пространстве не виднелось ничего похожего на укрытие. Мы могли бы с помощью праха создать себе подобие пещеры, но все же решили отдохнуть на свежем воздухе. А все потому, что денек обещал быть на удивление погожим и солнечным. На небе не облачко, вездесущий ветер наконец-таки улегся, а воздух прогрелся настолько, что мы сняли утепленные плащи. Небольшое углубление в почве все же пришлось выгрызть, чтобы спрятать на шафу от губительного солнца. А для верности мы еще завесили импровизированное убежище абиссалийскими плащами. «Крейт и Уэнтер, заступайте в дозор первыми. Остальным личное время и отдых», — распорядился я, после чего сразу же завалился спать. Однако даже подремать мне как следует не дали. Буквально через час караульные подняли меня. «Мой экселленс, кажется, там движется обоз», — доложили безликие. Удивившись этому известию, я даже забыл поворчать для проформы, как полагается только что разбуженному человеку. Вскочив с расстеленного плаща, я сформировал конструкт орлиного взора и принялся регулировать расстояние между воздушными линзами. Действительно, вдалеке, едва-едва выглядывая из-за линии горизонта, катилось нечто, крайне похожее очертаниями на крытые северные кибитки. И шли они ровно в том направлении, куда собирался и я. «Подъем! Отдых откладывается!» — скомандовал я. «Надеваем маски и мчим вон туда!» Безлики подорвались и кинулись собирать пожитки. Молча, деловито и организованно. Без единого упрека, показательного вздоха или закатывания глаз. Тяготы последнего месяца истощили, но и закалили нас. Иной раз мне казалось, что мы уже научились спать прямо на бегу. На шафу мы придумали уложить на плащ, который подхватили на манер носилок, и укрыть сверху. Так и ей яркий свет не причиняет вреда и дискомфорта, да и другим не будет видно, кого мы несем. Новая доза энергетика и затвердевшие до состояния мореного дуба мышцы наполняются кровью. Каменистая тундра стелется под наши подошвы, как и сотни верст до этого. Далекие телеги стали постепенно приближаться, и уже через каких-то 15 минут мы могли различить многие детали невооруженным взглядом. Обоз совершенно точно был торговым, но над своей безопасностью явно трясся. На 23 повозки приходилось едва ли не полторы сотни вооруженных всадников. Вскоре наше приближение заметили, и нам навстречу выбежала небольшая кавалькада. Два десятка конных воинов, облаченных в качественные стальные кирасы и остроконечные шлемы, предупреждающе закричали, призывая нас остановиться. Я дал знак безликим подчиниться и перешел на шаг. «Эй, незнакомцы, кто вы? От чего скрываете свои лица? И почему вышли из проклятых пустошей?» Засыпал нас вопросами черноусый всадник, явно командующий остальными бойцами. «Мы делали работу, на которую у северян не хватило мужества», — вызывающе усмехнулся я. «О чем ты говоришь, чужак?» — нахмурился воин, красноречиво положив ладонь на эфес меча. «А ты сам скажи мне, уважаемый Тир, не стало ли в последнюю луну на дорогах безопасней? Не уменьшилось ли количество тварей, которые нападают на ваши села и обозы?» — многозначительно изрек я. Лидер отряда запыхтел, задумчиво пожевал кончик истинно черного уса, о чем-то пошептался с одним из спутников. «Так это вы?» — наконец произнес он. «Да», — коротко кивнул я. «Воистину невероятная встреча!» — заметно потеплел тон всадника. «Даже боязно представить, что вам довелось пережить. Вас осталось совсем мало. Сколько же у вас было воинов?» «Столько и было». «Не понял, Тир», — выгнул дугой бровь усач. Вместо пояснения я сформировал на кончике пальца плетение сигнальной искры и запустил ее в небо. И вот только сейчас до охранников обоза дошло, что перед ними стоит отряд милитариев. А тут еще и безликие, будто бы невзначай, продемонстрировали магистерские перстни на своих пальцах. Бойцы заволновались, загомонили и опасливо подали коней назад. Усатый командир что-то отрывисто рыкнул, и двое всадников галопом сорвались обратно к кибиткам. Они вдруг осознали, что их численные преимущества и крепкие скакуны ничего не будут стоить, если дело дойдет до схватки. Что ж, приятно видеть здесь столь доблестных тиров. Но мы не можем задерживаться. Нам нужно спешить. Заметно прибавилось в голосе командира воинов и почтение, и тревоги. Да-да, разумеется. Нам тоже не хотелось бы медлить. Помахал я рукой. Но прежде чем усач облегченно выдохнул, добавил. Вы можете звать меня маэстро. Я со своими людьми держу путь в провинцию Винхойк. Вы, как погляжу, движетесь в ту же сторону? Мы... наш обоз, он... Как бы мне объяснить? Мужчина то бледнел, то краснел, силясь найти повод для отказа. Но, похоже, никак не мог придумать, почему же в телегах не сыщется место и для нашего отряда. Бросьте, добрый тир, ничего не нужно объяснять. Попер я буром. Мы видим, что у вашего обоза очень многочисленная и хорошо вооруженная охрана. А это значит... Я сделал паузу, наблюдая за реакцией всадника. И действительно, костяшки его пальцев аж побелели, сомкнувшись на рукояти меча. Наверняка они везут нечто очень и очень ценное. Возможно, добычу серебряных рудников. «Значит, что вы опасаетесь передвигаться по этим землям», — закончил я. «Но путешествие превратится в легкую прогулку, если дюжина лучших милитариев континента усилит ваши ряды». С моим громким заявлением трудно было спорить. Однако северяне совершенно точно не понимали, с кем их свела судьба. Волны слухов о безликих демонах еще не в полной мере омыли здешние широты. Поэтому я решил ускорить небольшую демонстрацию наших возможностей. «Брат, будь добр, покажи этим доблестным тирам, на что мы способны», — положил я ладонь Гимрану на плечо. Тот отсалютовал мне и отделился от нашей группы. Немного постояв, он картинно поиграл пальцами, а потом разразился эффектной серией магических плетений. Стрелы, молоты и зарницы роем устремились к земле. Раздался грохот, испугавший лошадей. Некоторые встали на дыбы, но опытные всадники быстро усмирили своих скакунов. В месте попадания боевых заклинаний возник пылевой столб высотой 6 метров. А в финале своей импровизации Гимран снес его поразительно быстро сплетенной колесницей, разметав клубы пыли на мелкие клочки и рассеяв их по тундре. Эх, даже жаль, что никто, кроме меня и безликих, не мог в полной мере оценить всю сложность и филигранность этого выступления. «Ну что, достопочтенные тиры, я смог убедить вас?» В моих словах ничто не указывало на угрозу, но озвучил я их так, чтобы всадники поняли, у них выбора нет. Нам нужен транспорт, и мы его получим в любом случае. Без телег даже быстрее доберемся. «Я не могу принимать такие решения». С кислой миной отозвался усач, прекрасно понимая, что загнан в угол. «Переговорите с главой обоза». «Ну что ж, тогда веди», — преувеличенно весело хмыкнул я. Наездники помешкали, ожидая приказа, и их командир все-таки дал отмашку. Выстроившись полукругом, но следуя на почтительном расстоянии от нас, они пустили коней рысью обратно к телегам. Когда мы прибыли к кибитке, следовавшей во главе обоза, то местный начальник уже оказался извещен о нашем визите. Он, кстати, был магистром 2-й ступени, если верить кольцам на его пальцах. Но что он мог один против нас? «Доброго дня, тиры! Мне сказали, вы желаете присоединиться к нам?» Вполне мирно осведомился главный. «Меня зовут Лин Норсиндир, и мое слово в этом путешествии – закон». «Здравствуйте, экселленс!» – поприветствовал я мужчину. «Меня вы можете звать маэстро». «Мне сказали, что вы назвали себя лучшими милитариями континента». «Не стану отрицать, ваша демонстрация сильно впечатлила меня и моих людей», — признал Лин. «Однако же я убежден, что ранее мне ничего не доводилось слышать ни о каком маэстро». «О, будьте уверены, скоро услышите», — небрежно отмахнулся я. «Я правильно понимаю, что ваш путь лежит к границам провинции Винхойк?» — задал новый вопрос Норсиндир. «Именно, тир. И мы хотели бы проделать его с комфортом», — нагловато усмехнулся я. «Сожалею, но вынужден вам отказать». Резко похолодел тон главы обоза. «У нас впритык продовольствие, и даже лишний десяток ртов существенно осложнит нашу ситуацию». «Кажется, ты не совсем понимаешь, Норсиндир», — отбросил я все приличия. «Мы едем в чертовом обозе. С твоего разрешения или без него. Будь у меня желание, все твои люди уже бы разлетелись кровавым фаршем по округе. За последнюю луну я уничтожил 10 000 абиссалийских порождений. Как думаешь, что мне стоит перебить еще и вас?» Я поднял изуродованную оловицами ладонь на уровень глаз, и над моими пальцами один за другим стали возникать пульсирующие воплощения боевых заклинаний. Стоит мне взмахнуть рукой, и смертоносные плетения разлетятся, убивая и калеча людей. Губы Лина Норсиндир дрогнули, а сам он шумно сглотнул слюну. Его подчиненные стояли рядом, побелев лицами, и, вероятно, молились всем известным богам, чтобы их начальник не вздумал оскорбить нас отказом. Они даже руки держали подальше от оружия, только бы ненароком не спровоцировать мой отряд на нападение. «Могу я поинтересоваться, уважаемые тиры, для чего вам Винхойк?» — выдавил из себя Норсиндир. «У нас важное дело к тамошней гильдии озаренных», — без лишней конкретики ответил я. «О, что ж вы сразу не сказали?» — натянуто заулыбался глава обоза. «Члены гильдии магистров Винхойка пользуются огромным уважением в обществе. Для меня было бы большой честью оказать столь незначительную услугу высокочтимым посетителям гильдии». «Ах, вы так любезны, Тир Лин!» — криво усмехнулся я под маской. «Даже я не знаю, как вас благодарить». «Ну что вы, это вовсе не обязательно!» — заискивающе забормотал Норсендир. «Как пожелаете!» — издевательски легко согласился я. «А теперь будьте любезны, покажите, где я с моими братьями могу расположиться и отдохнуть, пока обоз плетется по этой бескрайней каменистой равнине». «Да-да, конечно, вас проводят». И вот таким нехитрым образом я выбил у северян целый крытый фургон для себя и своих людей. Небольшая передышка действительно нам не повредит, а безликие не задавали никаких вопросов. Они прекрасно понимали, зачем я стремлюсь в Винхойк. Тамошние обитатели уже доставили мне изрядно проблем, и маэстро не будет собой, если не отплатит старицей по всем долгам, и одной только крови мне мало. «Наставник, позволено ли мне обратиться к вам?» — привлек мое внимание Гимран. «Что ты хотел?» — проворчал я, уютно устроившись на мягких тюках в углу кибитки рядом с насшафой. Все безликие встали и обступили меня. Они не снимали вуалей, а потому под их капюшонами зияла непроглядная тьма. Не видя лиц соратников, я не мог предположить, что они задумали и чего хотят. Грешным делом я даже несколько напрягся, ожидая группового демарша, а то и вовсе бунта. А Бессалика тоже насторожилась. Она принялась поглаживать рукояти своих многочисленных ножей и поглядывать на озаренных. Неужели спутники хотят упрекнуть меня за то, каким способом я выбил нам место в обозе? Дескать, такие методы позорят честь аристократа и остальное, бла-бла-бла. Я-то думал, что за проведенные в братстве годы мы все уже избавились от розовых очков и оков гипертрофированной дворянской морали. «Я бы хотел сделать заявление от лица всех присутствующих и себя лично», произнес Гимран, вытягиваясь в струнку. Остальные члены отряда замерли в зеркальных позах, словно на параде. «Говори», — разрешил я из-под лоби, рассматривая боевых товарищей. «Мой экселленс, не хватает слов передать, как мы горды тем, что вы избрали нас в качестве своих сопровождающих и доверили такие ошеломляющие секреты. Путешествие на север за день, уничтожение бессмертного каменного чудовища, выпалывание кьерских жилищ одним заклинанием, будто это не огромные ульи, а придорожные сорняки. Дух захватывает, даже если просто произнести это вслух. А уж пережить самому редчайшее удовольствие. Мы все будто стали героями древних былин. И все это только благодаря вам, великий наставник. Вы уже высекли свое имя в веках. И нам лишь остается надеяться, что в анналах истории сыщется место и для наших скромных фамилий». «Слава! Слава великому наставнику!» — рявкнули магистры так, что у меня заложило уши. «Мы ваши тени, экселленс», — с придыханием добавила Исла. «И в любой момент готова раствориться в вашем сиянии». Я не мог видеть лиц моих спутников, но воображал, что их озаряет неподдельный, почти детский восторг. «Не волнуйтесь, друзья», — припловато вымолвил я. «На страницах Арии Вечности место найдется для всех нас».